разруха и упадок. Именно это я увидел, когда незнакомка с чистой душой привела меня в дом, где устроила небольшую экскурсию с понятной целью. Похоже, местные решили, что у меня амнезия, что только на руку. Я же молча следовал за девушкой, которая после моих слов в обители целителей как-то странно на меня поглядывала, то и дело поглаживая свою ладонь, за которую я ее держал, когда дал клятву. По первому впечатлению снаружи мне показалось, что особняку нужен ремонт, пусть и не капитальный, но достойный. Но внутри я убедился, это ошибка. Тут нужно все менять, ломать старые полы и стены, в которых зияли дыры. Было видно, что редкие слуги и хозяева пытались хоть как-то привести это место в подобающий вид, но без особого успеха. Два этажа здания, наверх вела скрипучая лестница с обшарпанными перилами. Большинство комнат закрыто и мебель в них упакована в прозрачную пленку за ненадобностью. На каждом этаже два нужника и купалин, что для такого маленького дома вполне достаточно. Большая гостиная, где находилась самая дорогая мебель из всего увиденного. Пара диванов, круглый стол, да камин с редкими портретами на стенах. Людей на них я не знал, а девушка не стала заострять внимание. Мне показали и комнату прошлого владельца тела. Жил он на широкую ногу, никаких жестких условий. Кровать с балдахином, удобный кожаный диван у стены, несколько шкафов и разные приблуды от горшков с цветами до всякой хрени в виде портретов безумных художников на стенах. По левой стороне висело небольшое черное устройство с черным зеркалом внутри, обрамленное рамкой из того же материала, как и дверь обители целителей. Массивный стол у окна, на нем письменные принадлежности, раскиданные в хаосе и беспорядке. И еще какая-то металлическая книга, непонятного мне вида с эмблемой в виде откушенной груши на лицевой стороне. «Узнаешь что-нибудь, ведь?» – с беспокойством поинтересовалась девушка, пока я прохаживался по комнате и, остановившись у стола, взял рамку с картиной внутри. Похожую я видел у того мертвеца в кошеле. С нее на меня смотрела семья из пяти человек, а на фоне этот самый особняк. Трое маленьких детей, старшая из которых похожа на девушку за моей спиной. Средним же был пацан, так, появились первые догадки, а младшенькая сидела на руках у красивой черноволосой женщины в белоснежной платье и шляпкой на голове. Рядом с ней, держа руку на талии, стоял широкоплечий мужчина с невозмутимым лицом. Шрам на левой щеке добавлял ему воинственности, а холодный взгляд, которым он взирал с картины, выражал готовность принять любой вызов судьбы. «Это мы 5 лет назад, незнакомка, а теперь, похоже, моя сестра», подошла и встала по правое плечо. «Это наш отец, Потемкин Константин Валерьевич, а это мама, Потемкина Елизавета Александровна, в девичестве Леонтьева. Вот ты», уголки ее губ приподнялись, «а это я и Любава. Помнишь, ведь, я знал, что она спросила, даже не понимая ее языка. Чувствовал это, но промолчал с ответом, и это сказала за меня все, что нужно». Девушка тяжело вздохнула, взяла из моих рук рамку и поставила обратно на стол. «Пойдем», указала она кивком на выход. Слуги должны были уже подать завтрак на стол. Мы спустились по лестнице и вскоре оказались в небольшой столовой, где вовсю суетилась пара пожилых служанок. Впервые я видел подобные черно-белые наряды и передники с каким-то чепчиком, но не стал заострять внимание. Девушка заняла место во главе стола, а по стоящей по правую сторону от нее посуде я понял, где должен сесть сам, и тут же скривился, когда задница приземлилась на неудобный, обитый тканью деревянный стул. Нам подали миски с водой, от которой пахло цитрусами, но тут я удивил незнакомку. Первым сполоснул руки, будто делал это 1000 раз, что правда. Она же улыбнулась и кивнула, наверное, решив, что я что-то должен был вспомнить. Принесли первые блюда, и если так в этом доме завтракают, судя по времени, это действительно завтрак, то понятно, почему тут разруха. Зачем тратить столько денег на кучу еды, когда нас за столом всего двое? Тут тебе и мясо птицы под разными соусами и гарнирами, и оладья с медом и сметаной, различные салаты и соленья, даже икра была и грибы. Расточительство и чревоугодие, пробубнил, нахмурившись. Во всем должна быть мера, но я отказываться не собирался. Пустой желудок не даст соврать. Чинно взяв столовые приборы в руки, девушка внимательно следила за моими действиями и вновь кивнула, когда я не ошибся в куче вилок и ножей. «Агафья, София», обратилась она к замершим у стены служанкам, «разбудите Любаву и скажите, чтобы шла завтракать, и передайте, что Виктор Константинович вернулся домой». Пожилые дамы синхронно поклонились и удалились, а мы продолжили завтракать в тишине. В столовой звучали лишь приборы, а я настолько ушел в себя, меланхолично закидывая в топку все, что видел, как не заметил залетевший в помещение маленький ураган. «Брат», девичий голосок, словно звон колокольчиков, резанул по ушам, и я насторожился, но быстро расслабился, когда в меня сбоку обняли маленькие ручки, а снизу вверх посмотрело широко улыбающееся ангельское создание. «С возвращением, Любава, это что за выходка и внешний вид? Ты что, деревенская простушка, чтобы бегать по дому в пижаме?» Она быстро вернулась в комнату, привела себя в порядок, и только потом спустилась. Угрожающе прищурилась старшая сестра. Слышать рык столь молодой львицы, ранее казавшейся нежным цветком, было необычно, но достойно, признаю. «Ну, Света, Витя же вернулся», закончила младшая и, вновь посмотрев на меня, шепотом спросила: «Братик, потом расскажешь, где ты был и каких чудовищ видел, а то жуть, как интересно». Хрен знает, что она сказала, но я кивнул, и на это девочка улыбнулась, не дав старшей сестре схватить ее, после чего со смехом убежала из столовой, а служанки побежали за ней. Интересный поворот, однако. «Вот же ж, торнадо мелкое, скажи, ведь», всплеснула девушка руками, но, заметив мой пристальный взгляд, смутилась. «Эх, да, ты же не помнишь». Я пожал плечами и вернулся к оладьям. Мне они понравились больше всего, особенно с медом. Не таким, как в моем мире, добываемом из ульев азиманских пчел, но тоже вкусным. Но дальше нам не дали позавтракать в тишине. Пусть у меня не было моих печатей, но до слуха донесся уже знакомый рев кареты, и не одной, а за ним последовали мужские голоса на повышенных тонах. «Явились все же», прошептала девушка, и я увидел на ее лице промелькнувший страх, сменившийся твердой решимостью. «Побудь здесь, брат, я сама встречу этих», цедила она сквозь зубы, «гостей». Резко поднявшись из-за стола, незнакомка, КГХМ, старшая сестра, быстрым шагом направилась на выход. Я же проводил ее спину внимательным взглядом, не спеша полил медом еще один оладушек и, закинув его в рот, тоже поднялся, отчего стул заскрипел. Куда идти, вопрос не стоял. Достаточно было ориентироваться на голоса и, вскоре оказавшись на пороге особняка, я увидел то, что мне не понравилось. «Похоже, Август, тебе придется держать клятву уже сейчас. Впрочем, когда тебе это мешало?» Глава 4. Три самоходных кареты, на вид получше качества и явно боевой направленности, заехали на территорию поместья. Вооружение этого мира мне незнакомо, но вряд ли металлические конструкции из двух и трех стволов на крышах этого транспорта были для украшения. Значит, этот мир использует порох, как гномы, или же иной вид взаимодействия с энергией, предстоит выяснить. Как и то, почему у бойцов этого места подобной техники нет. Владельцы карет в размере 10 человек собрались кучкой и на повышенных тонах спорили с вернувшимися с пробежки людьми. Среди них я заметил старика и усатого, с которыми успел шапочно познакомиться. Возглавлял их здоровый мужик в камуфлированной форме. Квадратная челюсть, шрам над левой бровью и элементы доспехов придавали ему боевой настрой. Всем своим видом незнакомец выражал презрение к местным, но при виде моей сестры, да, я решил, что буду воспринимать ее так, он широко улыбнулся, оскалив идеально ровные белоснежные зубы. Грациозно, держа спину прямой, а подбородок приподнятым, девушка подошла к нему, и в следующий миг я скривился. Этот ублюдок даже не старается держать себя в руках, буквально раздевая ее сальным взглядом. «Светлана Константиновна, вы прекрасны, как никогда». Улыбка незнакомца стала шире, а голос звучал глухим басом. «Оставьте подобные комплименты для других дам, виконт Мехадин», холодно ответила ему сестра, остановившись в нескольких метрах и собрав руки на животе. «Не помню, чтобы приглашала вас в поместье моего рода, да и гость вы тут нежелательный». Слушая их разговор, я медленно, немного пружинистой походкой, спустился с лестницы и увидел, как при моем появлении глаза нескольких незнакомых бойцов расширились. Они пытались указать своему командиру кивками и незаметными движениями рук, но тот настолько: «О, Свет, этот выродок даже не сдерживает своих эмоций». Я не видел лица сестры, но по ее тону понял одну простую вещь: она очень не рада этим людям. Более того, презрение в ее голосе, обращенное на этого мужика, можно было черпать ведрами. По мере моего приближения, местные бойцы начинали шушукаться, а старик едва заметно приподнял бровь. Все это выглядело так, будто мои действия выбивались из привычной им картины понимания мира, но мне это не интересно. О чем беседовала моя сестра и незнакомец, тоже было непонятно, но когда тот сделал к ней пару шагов вперед, вторгаясь в личное пространство, и приподнял прядь волос двумя пальцами, она отмахнулась от его ладони и, разумеется, сильно разозлила. «Ты можешь ломаться, сколько хочешь, Света, но мы оба знаем, чем все закончится». Шепот его был тих, но вот, как вздрогнула сестра, очень заметно. Она отшатнулась от него и сжала кулаки. И больше я не стал медлить. Одним движением, едва различимым росчерком Света, я оказался прямо перед мужиком. Разговоры вмиг стихли, а все собравшиеся обратили на меня внимание, и на лицах многих было удивление. Оно и понятно, секундой ранее я только спустился с крыльца, а теперь стою вот здесь, преодолев разделяющее расстояние в один миг. Только знакомый мне старик улыбнулся и положил ладонь на рукоять меча. Брови незнакомца медленно взлетели вверх, он словно не ожидал меня увидеть, а в его глазах на долю секунды промелькнула ненависть. Но он справился с ней, подавил, после чего улыбнулся. «Виктор Константинович, как я рад вас видеть. Мне докладывали, что вы пропали вблизи зоны, но, как я погляжу, все с вами в порядке». «Действительно, рад, а то мои бойцы», — махнул он рукой на вооруженное сопровождение, — «прочесывали местность в ваших поисках». А дальше он протянул мне мощную, покрытую шрамами ладонь, вроде бы знак мира, но теперь в его глазах появилось отчетливое презрение. Я бросил взгляд за спину и посмотрел на сестру. Лицо бледное, губы поджаты, а в глазах страх. Боится за меня, но и вмешаться уже не может. «Что ж», — я кивнул, сложил руки на груди и невозмутимо посмотрел на здоровяка снизу вверх. Он был выше меня на голову, шире в плечах и имел устрашающий вид воина. Для кого-нибудь, но не для старого капеллана ордена, знавшего одну простую вещь: неважно, каких габаритов твое тело, если твой дух подобен трусливой крысе. «Что тебе здесь нужно, пес смердящий?» От моего тона его бойцы слегка попятились, схватились за оружие, а здоровяк удивленно приподнял бровь. «Тебе и твоим воинам здесь не рады. Садись в свою карету, разворачивайся и проваливай, не заставляя меня брать на душу еще один грех. Их и так много накопилось за всю мою жизнь». Бойцы, как незнакомые, так и местные, начали переглядываться в недоумении. Улыбка старика стала шире, и он сделал несколько шагов вперед, готовый в любой момент защитить меня. Это было понятно по его напряженной позе, но я лишь мазнул по нему взглядом и коротко отрицательно покачал головой. Он сразу же расслабился и кивнул. «Это еще что такое?» — удивленно выдал здоровяк и обратился к сестре за моей спиной. «Светлана Константиновна, с вашим братом все хорошо? Что это за странный язык, на котором он говорит?» Или он прищурился, вновь зафиксировав взгляд на мне. «Это целенаправленное оскорбление?» Напряжение скакнуло на несколько градусов. Я его чувствовал. Словно тягучая субстанция, оно охватывало каждого в этом месте, готовое в любой момент порваться, как струна менестрельской лютни. «Хотя, о чем это я?» — широко улыбнулся он. «Мы же с вами друзья, Виктор Константинович. Мой младший сын переживал за вас и будет рад узнать, что вы живы, как и тому факту, что ваши с ним похождения на банкеты Виконта Семухова продолжатся. Что он там лепечет, хотелось бы узнать, но плевать». Дружески положив ладонь мне на плечо, он обернулся к собравшимся и что-то им прокричал, отчего местные бойцы расслабились, а незнакомые заулыбались. Вот только в следующий миг его ладонь сжала ткань моей одежды и начала давить вниз, принуждая опуститься на колени, а улыбка исказилась в оскал. Этого я уже терпеть не стал. Я давал ему шанс, позволил развернуться и уйти, как поступал множество раз. Смерть есть смерть, а удел паладинов – защита людей, какими бы они ни были. Но всему есть предел, как и моему терпению, которым я никогда не отличался даже до глубокой старости. Короткое движение, и ладонь мужика вывернулась под углом. Раздался вскрик боли, он насел на колени уже передо мной, а я крепкой хваткой держал его запястье. «Че, что ты себе позволяешь?» – зашипел он, показав истинное лицо. «Это нападение на представителя дружественного рода. Краткий миг потребовался его людям, чтобы взять меня на прицел из своих пуколок, похожих на огнестрел гномов, но других, без широкого дула. Мечи выскользнули из ножен, повеяло энергией и магией. Я не обращал внимания на угрозу со стороны незнакомых бойцов. Их потенциал я уже оценил, взвесил и пришел к выводу, что они слабаки похуже местных. Обрюзгшие и расхлябанные, кое-как способные держать оружие. Вместо этого я смотрел прямо в глаза этого мужика. Он напитал тело энергией и пытался вырвать ладонь, но по мере этого росло и его удивление от бесполезности данного действа. Я держал крепко, да и что такое обычная магия против света, которому теперь, к моему глубокому сожалению, помогает еще и скверно. Ты, одаренный. Этот вопль резаной свиньи заставил меня скривиться, а зрителей прийти в глубокий шок. Или это из-за его непонятных мне слов? Чистая душа, обернулся я через плечо к сестре, имя которой не знал. Она была удивлена, нет, ошарашена. Ротик приоткрыт, ресницы дрожат, а глаза округлились, словно золотые монеты. Я дам тебе право решить судьбу этого человека, посмевшего смотреть на тебя, как на добычу. Одно твое слово, и я буду судить его, данным мне вселенной правом капеллана ордена паладинов. И поверь мне, смерть, вновь посмотрел в глаза этого олуха, буквально раздавливая его волю к сопротивлению. Я не буду столь добр, как командор или комтуры моего ордена, да хранит свет их память. Что вы стоите, заорал он, попытавшись меня оттолкнуть, но я сместился и завел его руку за спину, полностью повалив на землю. Заодно опустился коленом ему на спину, выдавив часть воздуха с громким всхлипом. Надеюсь, он оценит вкус местной почвы, и тот придется ему очень кстати. Оттащите его от меня, быстро. Незнакомые солдаты не стали стрелять, что уже навело на определенные мысли. Вместо этого они в разнобой сделали шаг вперед. Местные сразу же перекрыли путь некоторым из них, а старик встал рядом со мной, держа меч наготове. «Мы с вами, господин», – прошептал он, волком смотря на гостей. «Только отдайте приказ». Даже не зная языка, я интуитивно понял, о чем он говорил. «Воины всегда поймут друг друга даже без слов, достаточно взгляда». Кивнул ему, и на руке старика появились молнии, а лицо озарил оскал старого, но еще способного порвать свою добычу хищника. Все, напряжение достигло апогея, причиной которого стала несдержанность лишь одного человека. Прольется кровь, пострадают люди, но такова жизнь в мирах многомерной вселенной. Либо ты силен и выживешь, либо ты слаб, а потому умрешь. В любом случае, если начнется битва, моя задача защитить чистую душу. Положу здесь всех, но никто и пальцем к ней не притронется, а уж энергии мне хватит на этот сброд. Покаплим, но я уже успел скопить, и сейчас она постоянно циркулирует по энергетическим каналам. Даже в мирное время паладин должен развиваться, и что может быть лучше, чем боевая медитация, доведенная до автоматизма. Но все разрешилось. Не было никакой битвы и смертей, а напряжение испарилось в тот же миг, как раздался твердый голос моей. Да, тяжело все-таки так ее воспринимать, сестры. Хватит, довольно, опустите оружие. И вновь она показала себя, как молодая львица сихарской саванны. Крепкая воля, пусть она и молода. Виктор, брат, отпусти Виконта Михадина, пожалуйста. Быстро подойдя ко мне, девушка попыталась отдергнуть мою руку, но выглядело это комично. Я вцепился в этого олуха, как клещ, а свет и скверно подавляли его магию, отчего он был не страшнее блохи. Но посыл понятен, как и решение чистой души. Я сам дал ей право выбрать его судьбу, и она его сделала. Отпустив этого наглеца, я сделал два шага назад и закрыл собой сестру. Второй раунд, или он поймет, и мужик меня не разочаровал. Значит, мозги у местной аристократии, а то, что он принадлежал к этому сословию, я уверен, имелись. Резво поднявшись с земли, он отряхнулся, ожег меня яростным взглядом и попятился. «Я этого так не оставлю, Светлана Константиновна, так и знайте». Он посмотрел на своих людей, скривился и махнул рукой. «Все по машинам, мы уезжаем». «И да, Светлана Константиновна, наш разговор еще не закончен. Ждите решения императорской канцелярии». С этими непонятными мне словами вся шайка прыгнула в кареты, а я какое-то время стоял в окружении местных и смотрел вслед уезжающему транспорту. Зачем они приезжали? Хороший вопрос, на который хотелось бы знать ответ. Одно понятно точно, их нельзя было отпускать. То, что это враг, ясно, как день, а врага нужно убивать, не оставляя за спиной. Особенно, если это тварь в человеческой шкуре, что я понял при этом столкновении. А твари, как известно, паладины уничтожают. Виктор Константинович, пройдемте со мной, чуть ли не шипела фурия, ставшая моей сестрой. А вы, Федор Петрович, займитесь пока личным составом. Мы с вами поговорим позже. Старик от ее слов приуныл, но, бросив на меня короткий взгляд, подмигнул. Все ясно, С этим старым воином мы сработаемся, да и вино распить можно. Чую, мы можем поведать друг другу занимательные истории, как два человека, проживших жизнь и видевших многое. Схватив меня под локоть, сестра быстрым шагом направилась обратно в дом, по пути распугав пожилых служанок. И вот, оказавшись в гостиной, она усадила меня на диван и заходила взад-вперед. Что это было, Виктор, с каких это пор ты нападешь на наших соседей, да еще и дружественный? Тут она скривилась. Род, что мне теперь говорить главе рода Михадиных, они этого так не оставят. И они были в своем праве. Это мы упустили тварей, зашедших на их территорию. Зачем ты вообще вмешался, я бы сама справилась. Я с невозмутимым лицом наблюдал за ее метаниями, сохраняя молчание. Девушка настолько увлеклась, что не заметила еще одного зрителя, тихо присевшего ко мне на диван. Опять кричит, вздохнул маленький ангел, одетый в голубой сарафан с рюшами. В руках она держала тарелку с печеньем, одно из которых протянула мне. Всегда она так, когда переживает. Что там было, братик? А то я только крики слышала. Я меланхолично откусил печенье, а на слова девочки расслабленно пожал плечами. В принципе, догадаться, о чем толкует сестра, можно. С натягом, скрипом и недовмолковыми, но это возможно. Первое, это незапланированный гостевой визит, который я похерил. Второе, этим олухам что-то было нужно, а свою удаль и мужественность они решили показать для статуса. Признаю, для всех зрителей я был агрессором и сделал первый шаг, но лично для меня, именно тот смерть позволил себе лишнего. И кто тут прав, не особо важно. Более того, мне плевать. Уже за то, как он смотрел на чистую душу, я был готов оторвать ему голову. Не способен держать свои флюиды в рамках, так живи в лесу, как животное. Я спать. Поднялся я со скрипнувшего дивана, отчего сестра резко замолкла. «Ты куда собрался, я еще не закончила, Виктор. И пусть ты ничего не помнишь и не понимаешь». «В смысле, он не помнит и не понимает?» — воскликнула девочка и со страхом посмотрела на меня. «Братик, ты что, головкой ударился, когда гулял?» «Да и не только головкой», — вторила ей старшая, фыркнув. «Он там такое устроил, такое. Фух, сил моих уже нет». Видя, как она переживает и слыша подобный тон, а еще наблюдая беспокойство в глазах малышки, я вздохнул, и в следующий миг сделал то, что делал очень редко. Подошел к старшей, немного ее напугав своими действиями. Подтвердилась еще одна догадка, что прошлый владелец тела и я очень и очень сильно отличались. «Все будет хорошо», — погладил я охреневшую от такого поворота деву по волосам. «Не нужно переживать, чистая душа. Если у тех олухов в голове есть хоть какие-то мозги, то они больше не появятся. А если нет, то это станет их последней ошибкой. Свет дает шанс лишь раз, и они свой уже использовали, даже если не понимали». Девушка вновь вздохнула и вроде как успокоилась. Мой тон добавил ей уверенности, хоть она и не понимала, что я вообще говорю. Дальше же я повторил то же самое и с маленьким ангелом. Она умилилась, когда я погладил ее по голове, чувствуя под пальцами мягкие шелковистые волосы. «А ты, маленькое чистое создание, и вовсе не беспокойся. И да, спасибо за печенье». И взяв еще одно, пошел к лестнице в свою комнату. Надо бы навести там порядок и обустроить свое жилище, как в старые добрые времена. Негоже тело баловать, когда оно за духом не поспевает. Ведь не зря гласило писание: в здоровом теле здоровый дух. Шаги брата затихли, а лестница, которую Светлана хотела десятки раз уже починить или заменить, перестала скрипеть. Они остались с Любавой вдвоем. Маленький, но любимый в семье ураган, тихо ковырялась в тарелке со сладостями. «Свет, а братик правда ничего не помнит?» — всхлипнула она, подняв взгляд на сестру. «Вообще-вообще ничего, даже меня, уже, наверное, десятый раз за утро». Девушка вздохнула и, присев на диван рядом с младшей сестрой, обняла ее. Виолетта и Федор Петрович сказали, что он сильно пострадал, но Сергей Михайлович заверил, что нашему брату нужен просто отдых. «Я тоже переживаю, что память к нему не вернется, но надеюсь на лучшее. И мне нужна твоя помощь, Любава». «Какая?» — шмыгнула носом малышка. Мысль о том, что брат, который пусть и обижал ее иногда, но оставался родней, теперь ничего не помнит, больно резала по сердцу. «Нужно, чтобы ты приглядела за ним, пока я решаю вопрос с кое-какими делами. Сможешь за ним посмотреть?» Любава размазала ладошкой слезы по щекам и кивнула. Пусть она и была маленькой, но умной. Мама всегда ее хвалила за смышленность, а потому она понял, сестра хочет не только помочь брату, но и ей самой. Может, вместе они помогут Вите все вспомнить? Так они и сидели в тишине, поедая золотой запас Любавы, печенье для которой заказывали аж из Москвы. Маленькая радость для лучика солнца в этой кромешной тьме, что нависла над их родом. Еще отец, когда он был жив, лично распорядился, чтобы у младшенькой всегда были самые лучшие сладости, какие бы она ни захотела. Да, это било по бюджету и очень сильно, но улыбка Любавы, это того стоило. Сама же Света думала о произошедшем. В ее голове никак не укладывалось увиденное и то, что сделал ее брат. Мало того, что он напал на дружеский род, не смогла девушка сдержать лицо и скривилась от этой мысли, так еще и задействовал дар, свой дар, тот, о котором поведал ей Федор Петрович и остальные егеря, которые нашли Виктора. Это уже второе потрясение для девушки за эти сутки. Мало того, что Любава стала будто прорицать, что невозможно, так еще и дар брата. Он другой, это не дар их рода. Но как, мысли путались, одна была страшнее другой, и даже промелькнула предательская идея проверить результат ДНК, но она отбросила ее. Слишком они были похожи внешне, слишком. Нет, это точно ее брат, но другой, не тот слюнтяй Виктор, который был постоянно обижен судьбу за то, что у него не появился дар, не тот мальчик, прячущийся за юбку сестры при любой угрозе и любящий прихвостнуть. Нет, нет и еще раз нет. Сейчас брат стал будто другим человеком. А как он подавил Михадина, что это была за пугающая мощь света была рядом и чувствовала, словно над лежащим на земле виконтом полыхало само солнце. Настолько жаркое, что оно способно, как согреть в своих лучах, так и не оставить даже пепла. Егеря не видели того, что видела она и Федор Петрович. О, да, старый егерь, служивший еще при ее отце, тоже должен быть заметить ту силу, что струилась из тела брата. И это сияние оно завораживало, а еще очень сильно пугало. Но еще больше настораживало то, как могут изменения брата повлиять на их жизнь. Выходка с Михадиным дорого обойдется, а ведь это именно они, Потемкины, были неправы. А теперь еще и напали на аристократа. Света даже гадать не хотела, что ее ждет в Екатеринбурге, где предстоит общаться с представителем имперской канцелярии, отвечающим за их род. Надсмотрщик, так его проще воспринимать, но этот человек им не друг, и он будет на стороне их друзей. Если повезет, то отделаются выплаты, денег на которую и так немного. А если нет, то придется, возможно, отдать часть земель. И да, их тоже осталось невероятно мало, особенно здесь, на Урале. Это в Москве, где они раньше жили, у них было все. Род занимал крепкие позиции и считался сильным, а теперь что? Жалкий клочок земель в захолустье, вблизи опасной зоны, так еще и соседи готовы разорвать их в клочья. Была надежда на то, что указ императора не будет пустым звуком и осталось лишь продержаться до того, как Виктор войдет в возраст наследия, 20 лет. Тогда все счета отца станут его, как и замороженные активы, сданные в аренду другим аристократам под покровительством императора. Вот только до этого нужно еще дожить, что с каждым днем все сложнее и сложнее. Уже на сегодняшний день половина егерей уволилась со службы, а остальные служащие, включая двух служанок и кухарку, работают чисто за совести в память о родителях оставшихся Потемкиных. Без этих людей они были бы уже мертвы в лучшем случае, а в худшем. Света бы вышла замуж за какого-нибудь аристократа низшего сословия, как тот же Михадин, а Любавку забрали бы в один из имперских приютов. А вот Виктор, его судьба была бы куда жестче. Услышав грохот на втором этаже, Света вышла из глубокой задумчивости и в недоумении подняла голову к потолку. Мелкие кусочки старой штукатурки упали вниз, послышалась возня и раздался мощный бум с улицы. «Что за дела?» – ошарашенно прошептала девушка, и в тот же миг в гостиную вбежал удивленный командир егерей. «Федор Петрович, что там упало?» «Кровать, госпожа». Старый воин отца был в полном недоумении. Виктор Константинович разобрал свою кровать и выбрасывает ее по кускам на улицу через окно. И не только кровать, он еще и настенный телевизор выбросил, благо парни поймать успели. Света распахнула рот, а Любавка засмеялась и посмотрела на свою сестру. Похоже, Витя задумал перестановку. «Пойду помогу ему», и убежала, а на улице опять раздался грохот и зазвучали крики бойцов. «Виктор Константинович, не надо стол бросать, подождите, мы сами все спустим». Глава 5. Я открыл глаза ровно в тот момент, как первые лучи солнца проникли в комнату. Идеально. Внутренние часы, даже после перерождения, не сбились ни на секунду. Я чувствовал себя отдохнувшим, полным сил, а разум был кристально чист. Правда, мне снились кошмары о нашем походе, где орден потерпел поражение, но это всего лишь сон. Прошлое, которое теперь не забыть. Прошлое, что останется со мной навсегда, как мой крест и память о погибших братьях. Пусть мы и проиграли, но неназываемый дорого заплатил за свою победу. Не счесть количество его легионов, которые отныне и навсегда больше не будут терроризировать миры многомерной вселенной. Сбросив с себя тонкое покрывало, заменившее мягкое и теплое одеяло, я перетек в стойку для отжиманий. Раз спал на полу, чувствуя ночью холодный пол и жесткость в спине, это сделать проще простого. Энергия потекла по энергетическим каналам, щедро заряжая мышцы и прогоняя остатки сна. Я не рискнул применять боевую медитацию во время сна, пока не буду уверен, что это тело выдержит подобное без полного контроля с моей стороны. Это потом, когда оно станет сильнее, подобное будет происходить даже без моего ведома, а пока нужно все делать самому. Дыхание начало сбиваться после 50 повторов, а сердце учащенно застучало, отчего я удрученно скривился. Кем бы ни был обладатель этого тела в прошлом, но физическими нагрузками он пренебрегал. Даже на начале комплекса разминки уже пошли трудности. Надо это исправлять, а то таким темпом за каждое использование своих способностей я буду расплачиваться болью. После отжиманий пошли скручивания на пресс, и пока повторы отсчитывались где-то на периферии сознания, обратил внимание на обстановку в своем жилище и остался доволен. Все рамки с размулеванными картинами выброшены, настенная черная приблуда тоже, как и кровать со столом и всем остальным. Осталась только жесткая циновка для сна, которую я нашел в одном из складов этого поместья, а также аккуратно расставленные по полочкам книги с тетрадями и письменными принадлежностями. Шкафы с одеждой также остались, это единственное, в чем я уступил своему желанию обустройства. Не хватает только подставок для трактатов писания, а еще огненного колючника, чтобы утеплить койко-место. Впрочем, со вторым терпит, раз сейчас на улице не зимний сезон. Разогревшись, я распахнул шкаф и, не глядя, вытащил оттуда короткую одежду синего цвета, дабы скрыть исподнее. Мягкий и гладкий материал мне понравился, как на ощупь, так и на попытку порвать его. Это, собственно, одна из немногих вещей, которую я оставил. Все остальное в утиль. Солнце только-только показалось, и я, тихо покинув особняк, не встретившись с пожилыми служанками, вышел на улицу. Приятный утренний воздух заполнил легкие, на лице появилась улыбка, и я одним прыжком спустился с крыльца. Тело приятно покалывало от бурлящей молодой крови, сдобренной светом и, опять же, скверной. Хотелось действовать, двигаться, а не как в последнее время, медленно просыпаться. Все же, даже с печатью паладина, старость брала свое последние лет 200. Обуви не было, пусть это тело страдает, а потому я почувствовал под ногами прохладную землю, с влажными каплями утренней росы с травы. Начну с малого, дозированно, а там посмотрю, как пойдет дальше. Кивнув своим мыслям, сорвался на бег вокруг территории поместья, постепенно увеличивая темп. Легкие начали гореть после второго круга, что привело меня в праведное недоумение. Это же насколько надо быть изнеженным овощем, чтобы настолько себя запустить. Энергия помогала, поддерживала общее состояние и позволяла многое, но это не панацея. Пусть мой дух силен, но тело должно поспевать за ним. Только так можно достичь совершенства формы, соблюдая три основных правила: душа, дух, тело. И только так, никак иначе. На четвертом круге я увидел, как из казарм выходят отчаянно зевающие местные бойцы. В этот раз их вел не молодой парень, а знакомый мне седой воин. Он их поторапливал и отвешивал редкие подзатыльники, пытаясь хоть как-то собрать это сброд, но при первой же возможности люди опять расслаблялись. Заметив меня, сонные мужи знатно удивились и даже немного приободрились, а старик улыбнулся. «За господином, бегом марш, держим темп, не выбиваться из строя». Зычно скомандовал он и первым побежал ко мне, пристроившись с правого плеча. «Доброе утро, Виктор Константинович». Я скосил на него взгляд, примерно понимая, что он поздоровался, а потому кивнул. Круги сменяли друг друга, часть бойцов уже не дышала ровно, а походила на загнанных в усмерть лошадей. Их физическую форму я успел оценить еще вчера, при общении с незнакомым мне олухом, и остался этим фактом недоволен. И раз они служат в этом месте, где я по воле многомерной вселенной тоже теперь обитаю, то этот вопрос стоит решить. кардинально, для большинства из этих недовольнов. Все чаще я ловил на себя удивленные взгляды мужиков, а также старика. Он дышал ровно, держал мой темп, но то и дело косился, как бы интересуясь, а когда мы закончим. И это случилось только тогда, когда все мое тело налилось свинцом, мышцы изнывали от усталости, а в глазах начало почти двоиться. С видимым облегчением бойцы попадали прямо на землю, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Даже старик, скрывая этот факт, но проводил дыхательную гимнастику. Под их ошарашенными лицами, я прямо на месте начал еще один комплекс упражнений, которые использовали у нас в ордене. Работа с собственным весом тела, без свободных весов для утяжеления. Такие тоже нужны, но пока до них далеко. Чего разлеглись, как бабы на сеновале встаем, с бормотаниями и стонами, но народ стал подниматься, после чего старик их построил и они приступили к своим занятиям. На меня то и дело бросали самые разнообразные взгляды, от недоумения до удивления. На крыльце показалась чистая душа, завернутая в халат, с кружкой чего-то исходящего паром. Она внимательно наблюдала за нами и была крайне задумчива, но подходить не стала, только смотрела. Я закончил свой комплекс и рывком поднялся с земли. Отлично, повел плечами, чувствуя, как те отдались приятной истомой, а затем обратился к старику. Мне нужно два спарринг-партнера. Разумеется, он ничего не понял, а потому пришлось показать жестами, что я хочу. И вот тут на лице старика мелькнула улыбка. Он кивнул, крикнул что-то в сторону строя и от него отделился один боец. Тот самый усач, которого я вырубил, когда меня везли в карете в это поместье. «Если позволите, Виктор Константинович, я тоже буду участвовать», указал на себя рукой и слегка поклонился старик, а глаза его горели юношеским азартом. Я кивнул, а бойцы разошлись и образовали вокруг нас импровизированный аренный круг. Хитрый усатый сразу начал обходить меня, пытаясь зайти в слепую зону без сигнала готовности к началу, отчего я не удержался и ухмыльнулся. Чем-то он походил на сумрачного кота, такой же хитрожопый. Встав в стойку, чем еще раз удивил собравшийся народ, я дал сигнал ладонью, что готов, и старик сорвался с места. Его удар в голову был хорош, никаких лишних движений, идеальный расчет и техника, но слишком просто. Я отвел руку, схватил его предплечье и сместился, выталкивая старого воина в сторону его напарника. К чему распаляться и оставлять позади себя усатого, если можно сделать так, чтобы они мешали друг другу? Вот только эта парочка оказалась умней. Усатый не повелся на финт и попытался зарядить мне с ноги в корпус. Я принял удар, почувствовав пронзившую ребра боль. Печать света мгновенно отреагировала и начала латать повреждения тканей, а я крепко зажал рукой голень удивленного таким раскладом мужика и ударил левой ногой по его опорной. Ух! Выдохнул народ, когда он смачно свалился на землю, а я резко разорвал дистанцию, ведь старик не стоял на месте. Мы начали осыпать друг друга ударами, все сильнее повышая скорость. Кулаки сменялись комбинацией ног и захватов. Я видел, как ширится оскал этого старого волка, почувствовавшего достойного соперника, и отвечал ему тем же, потихоньку переставая сдерживать себя, что делал в начале боя. Зрители, казалось бы, забыли, как дышать, а чистая душа спустилась с крыльца и подошла поближе, внимательно следя за спаррингом, превратившимся в самый натуральный бой. Но как же это было прекрасно! Давненько я не чувствовал необходимости прикладывать сил больше, чем следовало. Не выкладывался на полную, ведь и достойных партнеров не было. Молодняк ордена не подходил, Комтур и Командор были заняты. И лишь во время путешествий получалось испытывать нечто подобное, особенно с охотниками. Вот эти доблестные мужи умели и любили махать кулаками так, что дрожали горы. Бой закончился ровно в тот момент, когда мы замерли друг напротив друга. Мой кулак у его скулы, а его уперся в мой живот. Мы оба понимали, что если не остановимся, то нанесем друг другу неприятные раны, и если мне было плевать из-за печати, то вот травмировать этот старого волка я не хотел. Он, собственно, рассудил так же, за что ему еще один плюс. «Ух, и загоняли вы меня, Виктор Константинович!» — выдохнул он, отходя на пару шагов назад и смахивая пот со лба. «Давненько я так не дрался, аж сердце из груди готово выпрыгнуть». И он громко засмеялся, а бойцы заулыбались. Усатый так и сидел на земле, потирая ногу. Я подошел к нему, подал руку, и тот с отчетливой ухмылкой за нее схватился, принимая помощь. «Круто вы меня уложили, господин», — почесал он затылок, немного прихрамывая. Где это вы так научились? Хотелось бы понять, о чем он толкует, но я только пожал плечами, а мужик вовремя спохватился и вздохнул. Понял, что я не разумею его речь. Одна только сестра молчала и странно на меня смотрела, словно пыталась что-то разглядеть, но видела только глухую стену. Но в ее глазах так и застыло беспокойство. Не за бой, нет, а за то, что я показал. И это было очевидно, даже без слов. И ведь я еще вчера принял решение, что пока что этим людям не нужно знать, что в теле этого молодого юноши переродился Август Соларис, боевой капеллан ордена паладинов. Признаю, скрываться я не люблю, но пока не узнаю этот мир получше, то так стоит поступить. Неизвестно, есть ли тут враги паладинов, даже если мир закрыт и оберегаем хранителями. Да и я сам дал клятву чистой душе, что больше она не познает боли и страданий. А если она узнает, что ее родной человек уже не тот, кем был раньше, то, думаю, мысль понятна. Со временем я все расскажу, так будет правильно, но не прямо сейчас. Да и язык для этого нужно знать, чем я планирую заняться уже сегодня. Есть у меня идеи, как исправить этот момент в краткие сроки без долгого и нудного изучения местной речи. После тренировки, продолжая чувствовать приятную усталость, которую постепенно выгоняла циркулирующая в теле энергия, я отправился в купальню на втором этаже. Находилась она рядом с моей комнатой и была весьма интересна. Никакой тебе бадьи, скамейкой ведер с водой. Куски мыла были с запахом цветов и прочих ароматов, вместо брусков коричневого цвета с вонью лошадиного помета, какие подавали в тавернах приехавшим путникам. В гладких белых флаконах была тягучая приятная носу жидкость, очень легко пенящаяся. Ну, хотя бы мочалку узнал, что немного меня порадовало. Все же этот мир интересен по-своему, все новое, и моя старческая душа даже испытала детскую любознательность. Хотя бы теперь стало понятно, почему местные не используют ароматические масла. Зачем, если в этих емкостях и так столь много разных запахов? В столовой, после всех процедур, меня уже ждали. Чистая душа, как обычно, заняла место во главе, а маленький ангел по левую руку от нее. Малышка сидела и ковырялась в каше, надув губки. «Света, ну не хочу я кашу. Надо, Любава, ты же хочешь быть красивой леди, а все красивые леди едят кашу». Стоило зайти в помещение, как я стал объектом внимания. Старшая поджала губы и кивнула. «Доброе утро, Виктор». А вот младшая заулыбалась и махнула мне ложкой, отчего часть каши упала на пол. «Доброе утро, братик». Я изобразил вежливую, но скупую улыбку, и уселся на свое место. Служанки запорхали вокруг меня, подав миску цитрусовой воды для рук вместе полотенцем. Стол, как и в первый мой завтрак в этом доме, также ломился от еды. Перечислять ее смысла не было, но должен отдать хвалу местному повару. Блины с клубничным джемом удались на славу, даже я проникся их вкусом, вспоминая добрыми мыслями поваров нашей крепости. Те тоже были искусны, ведь воин должен питаться очень хорошо, а еще вкусно. «Любава, помнишь, о чем я просила тебя вчера?» – завела разговор старшая, бросив на меня косой взгляд. «Приглядишь за братом, Агасия?» – с готовностью отозвалась малышка и лучезарно мне улыбнулась. «Ни на шаг от него не отойду, буду на страже брата весь день. Ты про уроки не забудь, страж ты наш», – вздохнула сестра, покачав головой. «Каникулы скоро закончатся и тебе придется вернуться в школу. Опять эта школа», – как-то сдулась девочка, забурчав. «И зачем она нужна вообще? Я и так умная. Образование необходимо, Любава, особенно школьное. Без него ты не поступишь в престижный университет, а без этого не найдешь достойного мужа. Кому нужна необразованная аристократка?» «Правильно», — кивнула девушка и припечатала. «Никому. А может, я не хочу себе мужа?» — скосила мелкая взгляд на сестру, продолжая ковыряться в каше. «Останусь одинокой девой, заведу себе много кошечек и собачек, и буду радоваться жизни». «Это откуда у тебя такие мысли, я не поняла?» — сильно удивилась чистая душа, замерев с чашкой у рта. Я от ее резкой смены настроения приподнял бровь. «Интересно, о чем они речь ведут?» «Ниоткуда», — буркнула малышка. «Простое наблюдение. Вот смотрю я на этих мальчишек в школе, и дураки одни. Один только Морозов Гоша более-менее нормальный и умный, а остальные те еще болваны». «Морозов Гоша, как ты выразилась?» — поджала губы девушка. «Графский сын, ему по статусу положено быть умным, и негоже так отзываться об остальных учениках твоей школы. Чтобы я больше таких высказываний не слышала, юная леди, ты пойдешь в школу, и это не обсуждается. «Пф-ф», фыркнула мелкая, посмотрела на меня и улыбнулась. «Вот, если мой муж будет такой же, как братик, то тогда я согласна». «А что?» – отреагировала она на красноречивый взгляд сестры. «Он молчит, не дергает за косички и сильный. Я видела в окно, как он с Федором Петровичем и дядей Сашей дрался. Ох, Любава, ты еще такая пигалица». Очередной фырк был ответом на эти слова, а я продолжал невозмутимо орудовать приборами и закидывать в топку все, что было, по моему мнению, необходимо. Этому телу нужен строительный материал, в основном, мясо, овощи и сложные углеводы. Каша, которой тут было множество видов, я накладывал столько, что за щеками трещало, но все же имел совести и не шел на поводу у чревоугодия. Так, пока не почувствую легкое насыщение и отступившее чувство голода. После завтрака чистая душа начала куда-то собираться, а к дому подъехала тройка местных и знакомых мне карет. Седой старик, снаряженный по полной и еще несколько молодцов, дождались ее выхода, сели и уехали. Куда, хороший вопрос, но пока узнать я не мог, поэтому лишь проводил их внимательным взглядом и двинулся по территории поместья. Часть бойцов, небольшими группами и при оружии, тоже куда-то уезжали, переговариваясь и шутя. При моем приближении они умолкали и кланялись, повторяя одни и те же фразы. Я это принял за приветствие и проходил мимо. Поместье постепенно оживало. Из еще одного здания, похожего на бараки, выходил разномастный народ. В основном пожилые мужи и женщины, принимаясь за свои дела. Парочка из них разгребали стройматериалы, разбросанные повсюду. Мне необходимо было провести первую разведку местности, как прилегающей к поместью территорий, так и за его пределами. В лес, что окружал это место со всех сторон, не пойду, но оценить возможные прорехи в обороне и варианты отхода было необходимо. Вердикт: я бы взял это поместье меньше, чем за 20 минут. И это без четкого плана и даже без помощи братьев, а всего лишь с парой стражников ордена, причем в моем нынешнем состоянии. Стены говно, местоположение тоже. Подходов множество, как и вариантов проникновения. А ведь что казармы, что другие здания и пара складов, все из дерева. Достаточно поджечь их, дестабилизировать защитников и поместье падет. Что тут говорить, если камень со стен отколупать можно даже пальцем, что я и проверил. Защита этого места, что решето. Ладно, с этим понятно, будем исправлять. Теперь по плану найти подходящее место для будущей кузницы. Таковой здесь не было, и это огромное упущение. Как вообще можно жить без кузни? Кто чинит доспехи местным воинам? Кто их вооружает? По качеству, его я успел оценить по тому найденному при перерождении мечу и вообще снаряжению бойцов, оно покупное. Насколько нужно пустить все на самотек, чтобы брать оружие и броню у торгашей, это безобразие какое-то. У нас в крепости ордена были свои кузницы, и не одна и даже не десяток. Броня паладина и его оружие, одна из вершин мастерства кузнечного дела, и поддержанием его состояния занимались сами братья. Более того, мы делали частично готовые мастерами доспехи и оружие под себя, свои зачарования, свои слова молитвы свету, все индивидуально, что делало нас опаснейшим врагом для нечисти. Подходящее место для маленькой, но так необходимой мне в будущем кузницы, я нашел, возле одного из складов, в западной части поместья. Там единственный хороший участок, плюсом к чему идет и местоположение стен с рельефом местности. «Брат, вот ты где?» — раздался за спиной звонкий голосок, пока я примерялся, как произвести разметку земли. Обернувшись, увидел заинтересованную мордашку маленького ангела. «А что ты тут делаешь?» «Хм, а почему?» «Собственно, и нет». Вытащив из кармана удобных штанов тетрадь и карандаш, присел на одно колено и стал рисовать. Так, наброски, но схема в общем-то понятна даже ребенку. «Ух ты! Ты же не умел рисовать!» – удивленно выдохнула девочка, обняв меня со спины и смотря из-за плеча, как я рисую. «А что это?» «А, поняла, у нас в Москве раньше было такое здание, как его, кузница, вот». Я не смог сдержать улыбки, но быстро убрал ее с лица. Мне всегда нравились дети, их чистотой души, непосредственностью и любознательностью. Светлые создания, которые не знают слов предательства и еще не познали грязь мира, наверное. Поэтому я и относился к самым молодым ученикам-сиротам ордена с добротой, какую не видели старшие собратья. Для них Август Соларис был монолитом, вечно хмуро смотрящим на жизнь. А вот для детей, эх, воспоминания. Стоило мне закончить грубый набросок будущей кузни, как малышка вырвала у меня тетрадь и, высунув кончик языка, стала рисовать на одной из еще не существующих стен маленькие цветочки. «Вот, так будет красивее», — вручила она свое художество, а я приподнял бровь, но кивнул. «Ну, цветочки, так цветочки, мне все равно. Главное, что кузня будет свою функцию выполнять». Затем мы вместе с малышкой стали делать разметки. Колышки я нашел на одном из складов, как и лопаты. Мелкая всюду следовала за мной по пятам, пока я натягивал нить разметки, проводя все вычисления в голове. Когда делаешь это не в первый раз, а уже 20-й и более, то гораздо проще. Проблема была в том, что я не знаю, как тут замешивают фундамент и вообще занимаются строительством. Язык-то непонятен, но это не помешает сначала вырыть землю, а потом уже заняться тем, что я задумал изначально для понимания речи. Все равно, как погляжу, мелкая меня пока что не оставит одного. Следит и бдит, словно унгорский синеглавый коршун за своей добычей. Помимо самого здания необходимо будет раздобыть горн, наковальню, меха и множество инструментов. В идеале бы рунический набор гномов, но где я его возьму в этой дыре? Придется ограничиться малым, да и наковальню, если уж на то пошло, самому сделать не проблема. Понадобится лист толстого металла, крепкий пень, обожженный и обработанный в специфических растворах, но это возможно. А вот горн и меха, с этим уже сложнее. Сам собрать смогу, но без необходимых материалов это займет уйму времени. Как минимум, придется заняться охотой на тварей и не абы каких, а вроде той же кислотной жабы. Ее дыхательный мешок идеально подойдет для мехов, а кислоту можно будет использовать при работе и закалке стали. Практически до обеда мы с малышкой копошились, измазались в земле и, когда она уже клевала носом от усталости, я решил остановиться. Маленькая помощница приложила много сил, помогая мне, взяв ее на руку, отчего она почти сразу уснула, отнес в дом и передал удивленным нашим внешним видом служанкам. Те лучше знают, что и как дальше делать со своей госпожой. Мне же, раз выдался момент, необходимо приниматься за иную работу, более кропотливую, которая наконец-то уладит все вопросы с местной речью. Помывшись в купальне и переодевшись, я заперся у себя в комнате и, открыв окно для циркуляции воздуха, уселся на циновку. Что ж, посмотрим, не забыл ли я ту печать. Закрыл я глаза, выровняв дыхание и очистив мысли, а заодно проверю, как там поживает печать света и долбанной скверны. Глава 6. Опустив солнцезащитный козырек, Федор Петрович откинулся на водительском сиденье. Пикап плавно держался в середине сопровождения, на дорогах было удивительно свободно в это время. Две машины рода ехали впереди и сзади на случай возможной засады, а бойцы в них не отдыхали, а были готовы к любым неожиданностям. Наконец-то пришла хорошая погодка, а то с концом апреля и наступлением мая шли дожди, мешающие исправно выполнять функцию егерей рода. То дороги лесные размоет, то ливень пойдет такой, что не видно низги. Старик бросил косой взгляд на свою пассажирку, которую знал еще с ее детства. Светлана, Виктор и Любава росли при Федоре Петровиче, и старый воин хорошо знал, когда кого-то из них что-то очень сильно тревожит. «Беспокойтесь за нашу поездку, Светлана Константиновна», — поинтересовался он, как бывало не раз. После смерти главы рода и его жены, Федор стал советником юной госпожи, взалившей на себя непомерную ношу, и он помогал, как мог и чем мог. «А, что?» — встрепенулась девушка, посмотрела на него рассеянным взглядом, но после короткой заминки, вздохнула и взглянула в окно, на проносящийся снаружи густой уральский лес. «Нет, не за поездку. Скажи, дядь Федь», — мужчина улыбнулся. Нравилось ему, когда детишки его так называли. «Ты не заметил, что Виктор стал слишком другим? Я не про потерю памяти и незнание языка, а, в общем, я понял, госпожа», — кивнул старый воин Потемкиных и крепко задумался. «И да, заметил, все заметили. Ваш брат словно изменился до неузнаваемости. Я слышал и даже сталкивался с нечто подобным во время службы в войсках его императорского величества, но не думал, что это может коснуться кого-то из рода». «Да, расскажи подробнее», — заинтересовалась Светлана. «Может, слова близкого человека, а Федор Петрович таким являлся, помогут ей наконец успокоиться и перестать изводить себя мыслями о брате? Мы тогда в Османскую империю нагрянули, как сейчас помню», — предался старик воспоминаниям и нахмурился. «Что за задание, простите сердечно, рассказать не могу, секретность у меня до сих пор не вышла. Так вот, нам тогда молодого парня закинули в группу. бастард какого-то аристократа с Сибири, только из учебки, пороха еще не нюхал почти что, Салабон, короче, Федор Петрович, КГХМ, так вот, крякнул старик, османы нас артой накрыли и, в конечном итоге, в расположение базы нас вернулось лишь трое, я, мой сослуживец, и этот молодой, то ли он в рубахе родился, то ли богиней удачи поцелован, но парень выжил в настоящем аду, и это его изменило, причем, госпожа, кардинально, провалов в памяти, как у Виктора Константиновича не было, да и на нашем он говорил исправно, но вот все остальное, как бабка отшептала, постарел мальчишка лет на 20, посидел, и словно всю жизнь свою пересмотрел, стал сильно другим, грубо говоря, хотите сказать, что с моим братом произошла подобная ситуация, припомнила она отчет, который до сих пор открытым лежит на ее столе в кабинете, именно так, кивнул Федор Петрович, вытаскивая из-под сиденья бутылку воды, мы с парнями и Виолеттой там были, госпожа, когда нашли его, и, признаюсь честно, я вообще не понимаю, как Виктор Константинович выжил. Группа, с которой он пошел, не была снаряжена для вылазки вблизи зоны, ни доспехов, ничего. Они даже машину оставили за пару километров, взяв с собой лишь холодное оружие. Как знал, что этих новичков надо было хорошенько проверить и прошерстить, как-то это. Я тоже думал об этом, Федор Петрович, но сейчас мы говорим о другом. К этой теме вернемся позже. КГХМ, так вот, случай господина уникален, даже аномален, как выразился Сергей Михайлович, но не слишком уж редкий. Да и вам, госпожа, известно, что пробудившийся дар тоже может изменить человека. Как магия влияет на мир, так она влияет и на того, кто ее использует. Вот только дар у него не родовой, подошла девушка к сути. Да, потемкины могут становиться отрешеннее и холоднее из-за дара, но не меняются же полностью. Это да, вы верно подметили, согласился с ней старик. Уж подобных историй про влияние дара на мозги он наслышался и знал вдоволь. Но и магия сама по себе не до конца изучена. Умники всего мира до сих пор каждый день выбрасывают сотни теорий и все в таком духе. Возможно, в Викторе Константиновиче пробудился дар по крови вашей матушки. Вы же знаете, что князья Леонтьевы 3 столетия назад очень сильно разбавляли свою кровью. У них и османы были, и амиры, и даже индусы.